Пехота, личный состав. Личный состав неизменно впечатлял. Их пехота поражала, когда они тысячами маршировали мимо кремлевской трибуны. Обнаженные до пояса, бритые головы, коричневые, как орехи, тела. Все в отличной спортивной форме, по большей части крупные, сильные мужчины. Было бы трудно найти какую-либо группу, очевидно, более физически подготовленную или военную группу, которая маршировала бы с большей точностью, чем та, которую они демонстрировали в тесном строю с плечами, наклоненными вперед, и с примкнутыми штыками, направленными на плечи шагающей впереди шеренги. Они выглядели так, будто с ними будет непросто справиться на ничейной земле. Пролетарская стрелковая дивизия. Среди регулярных воинских частей, осмотренных маршалом Ворошиловым, было около 6 тысяч гражданских лиц, которые маршировали в ротном строю, вооруженные винтовками, но все в беспорядочной гражданской и не слишком хорошей одежде. Это был предварительный просмотр организованных партизанских отрядов, которые Красная Армия теперь использует для преследования немецких коммуникаций в так называемой «глубокой обороне», с помощью которой советские стратеги стремятся противостоять блицкригу. Это также важно, поскольку указывает на то, что даже в 1937 году кремлевские власти ожидали немецкого наступления, которое увенчалось бы успехом в захвате Западной России, и даже тогда готовилось оставить эти пролетарские стрелковые дивизии позади наступающих немецких порядков как часть политики выжженной земли советской гражданской обороны. Механизированные части. Красная армия, как я понял, выгодно отличалась от великих армий Европы своей механизированной оснащенностью. Тогда считалось, что у нее имеется около 4000 танков различных типов, годных к немедленному использованию. Из того, что я сам видел на заводах тяжелой промышленности, а также из информации, полученной из других информированных источников, у меня сложилось впечатление, что они довольно быстро движутся к массовому производству танков. Последующие события подтвердили это мнение. В день Красной Армии в 1938 году около 480 танков, некоторые огромных размеров, а некоторые более легкие, мчались через Красную площадь с ужасающей скоростью, которая, как говорили, составляла от 35 до 65 миль в час. Примечание мемуариста. Ну, про 65 миль в час посол явно загнул. Не гоняли танки по Красной площади по 100 км в час. Но определенная правда в этих словах есть. Сегодня мы привыкли, что танки, ракетные установки и самоходная артиллерия проходят парадом чинно и не спеша. А вот старая хроника довоенных парадов действительно поражает. Видимо, считалось большим шиком промчаться перед мавзолеем как можно быстрее. Легкие броневики по площади буквально проносились. Продолжаем. Военные эксперты в то время говорили мне, что это была очень хорошая работа. Было отмечено, что при вводе их танков в город и при подготовке этих механизированных частей к проходу по Красной площади было удивительно мало поломок или трудностей. Авиационный ум русской молодежи. Есть одна вещь, произведшая на меня сильное впечатление по поводу советской военной авиации. Это авиационное мышление русского народа. В каждом городе любого размера в Советском Союзе есть так называемый парк культуры и отдыха. И неизменно среди прочих игр и увеселительных приспособлений эти парки имеют вышки для прыжков с парашютом. Во все дни отдыха, выходные, эти вышки переполнены детьми и молодежью, жаждущими попробовать прыжки с парашютом. В Москве поговаривали, что несколько сотен тысяч, сейчас уже заявляется, что миллион молодых мужчин и женщин получили свои официальные награды и знаки отличия за то, что официально совершили 3 прыжка с парашютом с самолета с высоты в 2000 футов и выше. В качестве иллюстрации мне вспоминается, как во время обеда, который нарком иностранных дел Литвинов устраивал для некоторых членов дипломатического корпуса, его 18-летняя дочь, прелестная молодая девушка, ворвалась в столовую, полная энтузиазма, из-за того, что она только что совершила свой 3-й прыжок, чтобы получить право на столь желанное ей членство в корпусе парашютистов. Общеармейская и офицерская подготовка. В 1939 году Ворошилов докладывал съезду Советов, что Красная Армия расширила свою систему военных институтов, заложенную еще Фрунзе в начале 20-х годов. Он доложил, что существует 63 школы для сухопутных войск, в которых десятки тысяч молодых людей, имеющих среднее образование, получают офицерскую подготовку для армии. При выпуске они получают звание лейтенантов. 32 летных училища, авиационные и инженерные училища, по его словам, готовили авиационных специалистов и технический персонал. Имелось также 14 академий и военных университетов для мужчин с университетским образованием, предназначенных для подготовки тех, кто готовился для высшего командования. Эти университеты, по его словам, также предоставляли вечерние курсы, на которые были зачислены около 15 тысяч командиров и других высших офицеров армии. Советские книги по военной стратегии, как мне сообщили, пользовались всеобщим уважением в профессиональных армейских кругах других стран, особенно в Германии. Тяжесть вступительных испытаний. В беседах, которые я вел тогда с некоторыми военными экспертами в Москве, мне говорили, что в последние годы экзамены и испытания для поступления в эти высшие военные училища были самыми строгими, научными и выборочными. Высший офицерский класс набирался путем конкурсного отбора из наиболее подходящих, наиболее способных, взятых из этого большого резервуара военной человеческой силы. Боевой дух офицеров и солдат. К 1937 и 1938 годам число бывших царских офицеров, волей-неволей командовавших частями Красной Армии, стало незначительным. Их заменили молодые люди, выпускники большого количества военных училищ, построенных Фрунзе и Ворошиловым. Типичным офицером Красной Армии в 1937 году был человек, прошедший специальную школу своего рода войск, а также окончивший один из высших военных институтов или академий, готовивших офицеров для службы в высшем командовании и для службы в Генеральном штабе. Его военная квалификация для командования меньшими подразделениями считалась превосходной. Его квалификацию для высшего командования еще предстояло подтвердить. Обычно он был человеком прекрасного телосложения, честолюбивым, полным энергии и воспринимал как часть своей работы тяготы и лишения, которые обычно не выпадали на долю офицеров в других армиях. Правительство, находящееся у власти, рано осознало и никогда не упускало из виду тот факт, что его успех зависит, в конечном счете, от верности и поддержки армии. По-видимому, ни народ, ни правительство Советской России не жалели ничего для Красной Армии, не пожалели никаких стараний, чтобы глубоко убеждать офицеров и призывников в верности своему правительству и стране. Сообщается, что учебная программа военных училищ на 60% посвящена военной подготовке и на 40% изучению коммунизма. Примечание мемуариста. Политическая подготовка солдат до войны, конечно, занимала более важное место, чем в более поздние годы. Но, конечно, ни о каких 40% времени на изучение коммунизма речи не шло. Напомним, что в ряде штатов США и сегодня каждый учебный день в школе начинается с гимна и торжественного зачитывания клятвы верности Америке. Во вполне мирное время, детьми, каждый день. Об этом вспоминал видный дизайнер наших дней Артемий Лебедев, придумавший дизайн московскому метрополитену и Яндексу. При всей его нелюбви к СССР, когда он в юном возрасте был вынужден каждое утро в американской школе приносить клятву, фальшивый официоз парня попросту бесил. Закончилось тем, что Лебедев тайком во время клятвы клал руку не на сердце, как положено, а на задницу. Кстати, примерно о том же рассказывал Уинстон Черчилль. В Британии промывка мозгов проводилась вдалбливанием ученикам пехотного училища религиозных истин. Вместо учебы класс регулярно водили на скучные, ненужные никому обязательные службы в церковь. Бесила парня эта обязаловка ничуть не меньше. Закончилось все тем, что юный Черчилль во время чтения молитвы «Верую» нарочно поворачивался не на восток, как принято, а куда-нибудь в другую сторону. Протестовал, в общем, как мог. Это к вопросу о мнимой советской промывке мозгов. Продолжаем. Ликвидация высших командиров в результате чистки, как мне сказали, привела к повышению в должности многих молодых офицеров, которые, хотя и не обладали опытом своих предшественников, вероятно, компенсировали это большой энергией и преданностью правительству. Говорили также, что эти перемены вызвали у рядового солдата чувство большей защищенности и уверенность, что его судьба теперь в руках более заслуживающих доверия и преданных офицеров, чем троцкистские предатели, получившие по заслугам. В связи с этим вопросом о боевом духе всегда следует иметь в виду, что средний солдат – это, как правило, человек моложе 30 лет. Это значит, что ему было около 7 лет в 1917 году, когда Советы пришли к власти. В юные годы советской молодости правительство заботилось, чтобы все возможные средства использовались для внушения молодым мозгам принципов коммунизма, величия Советской России, их долга и судьбы как большевика. Примечание мемуариста. Основными средствами пропаганды, в кавычках, видимо, выступали не вполне обычные для американца способы, такие как стремительная индустриализация отсталой аграрной страны, всеобщее образование, строительство десятками тысяч новых школ, институтов, больниц, библиотек и театров. Тут уж деваться некуда, придется молодым мозгам пропитаться идеями большевиков. Ох, коварна и неотвратима была советская пропаганда. Продолжаем. Не всегда осознается, что в этих условиях коммунизм становится религией, и одним из первых принципов коммунистической партии является абсолютная верность партии и беспрекословное подчинение ее законному руководству. В тогдашней ситуации это означало верность Сталину. В этой связи следует отметить, что все средства пропаганды – печать, транспаранты, театры, кинотеатры, школы, книги и журналы контролируются правительством и используются для этой цели. Общество пропитывается преданностью режиму, коммунизму, страхом перед угрозой иностранного вторжения, гордостью за русский национализм, преданностью матушке России. Бесспорно, правительство в это время предпринимало шаги по укреплению верности Красной Армии. Существенно повысилась зарплата офицеров, быстро расширявшаяся советская оборонная программа открывала новые возможности для командования и ответственности. В этот период боевой дух поддерживался также победами Красной Армии над японской армией у озера Хасан и на реке Амур. Кремль никогда не забывал, на востоке он противостоит самураям, а на западе – нацистам. Чтобы справиться с этой ситуацией, создали две совершенно отдельные вооруженные силы. Одна в Европе и одна в Сибири. Каждая являлась самодостаточной и предназначалась для борьбы независимо и без всякой надежды на помощь со стороны другой. На Дальнем Востоке, как мне сказали, особая краснознаменная армия насчитывала до 400 тысяч человек и была снабжена самостоятельным резервом в виде двухлетнего запаса боеприпасов и прочего. Большая часть советских войск была сосредоточена в районах, прилегающих к западной советской границе. Именно во время этого кризиса чисток японская стратегия впервые нашла возможность опробовать силу русской армии на Востоке. Державы оси извлекли не слишком приятный урок из результатов этой встречи. В то время я получил известие от одного высокопоставленного японского чиновника, что мощь и эффективность механизированных войск и пехоты произвели очень сильное впечатление. Они вызвали в японских армейских кругах весьма значительное уважение к мощи Красной Армии. Внутренние и внешние факторы, влияющие на советскую военную оборону. В этой ситуации был еще один важный фактор. Армейская оборонная деятельность Советского Союза в 1937 и 1938 годах отнюдь не была статичной. Эти годы были периодами чудовищного напряжения и последовавших за ним результатов. Ежедневно появлялись признаки, что советское правительство сильно встревожено, и все руководители работали день и ночь, чтобы защитить свой режим. Со всех сторон были видны признаки большой правительственной деятельности оборонного характера. Еще за месяцы до Мюнхена западная линия укрепления от Гитлера лихорадочно строилась с помощью сотен тысяч рабочих. Это было время, когда советское правительство уведомило Польшу, что в случае нападения Германии на Чехословакию Россия выполнит свои обязательства сражаться за Чехословакию вместе с Францией в качестве союзника и официально уведомило о своем желании аннулировать пакт о взаимном ненападении в соответствии с условиями этого договора. Примечание мемуариста. Судя по всему, посол говорит о линии оборонительных укреплений на советско-польской границе, так называемых линиях Сталина и Молотова. Называет он их по аналогии с германской линией Зигфрида западной стеной. Продолжаем. Война и снова война с каждым повторяющимся кризисом постоянно витали в воздухе Москвы в это время. В связи с этими событиями, естественно, происходили очень радикальные вещи, связанные с вооруженными силами и обороной Союза. После процессов и чисток вся армия была энергично встряхнута и реорганизована с целью установления более тесного централизованного контроля и управления. После вторжения в Австрию и чешского кризиса были созданы новые военные районы. Положение японцев стало критическим, особенно в связи с Амурским инцидентом. Дальневосточную краснознаменную армию разделили на две отдельные администрации. Артиллерийские дивизионы были увеличены с 13 до 18 тысяч человек. До и после Мюнхена уязвимые участки границ лихорадочно укреплялись. Строились глубокие зоны укрепленных районов, строились бункеры. Увеличивалось количество танков, танковых частей и других механизированных соединений. Эта огромная оборонительная программа и расширение вооруженных сил четко обозначены в бюджетных ассигнованиях на военные и военно-морские цели на эти годы. В 1937 году правительство израсходовало на подготовку к войне и флот около 23 миллиардов рублей. В 1938 году из бюджета на следующий год было выделено почти вдвое больше – 40 миллиардов рублей на военные нужды и военно-морской флот, и примерно еще 25 миллиардов рублей на оборону промышленности, капитальные и военные цели. В 1939 году их оборонный бюджет предусматривал в общей сложности 82 миллиарда рублей на следующий год, а в 1940 году – государственный бюджет предусматривал в общей сложности на войну, флот и промышленную оборону около 105 миллиардов рублей. Эти расходы огромны. Внешний мир не знал или не оценил масштабную кампанию по подготовке, которая тогда проводилась для обороны России. Вкратце, в течение этих трех лет средний объем ассигнований составлял примерно 6 миллиардов долларов в год только на оборону. Сумма, превышающая общий объем поступлений, получаемый правительством Британских островов, и почти равная общему объему ежегодных поступлений, получаемых правительством Соединенных Штатов за счет федерального налогообложения. К концу 1938 года генерал Ворошилов заявил, что по сравнению с 1934 годом количество броневиков увеличилось в 7,5 раз, а танков и танковых частей втрое. Зенитные орудия, противотанковые орудия и танковая артиллерия росли быстрее, чем любое другое подразделение армии. Войска химической службы были удвоены. Было объявлено, что потолок зенитных установок увеличен вдвое. Ворошилов публично заявил, что самолеты преследования утроены. Их прожекторная, автотранспортная и другие службы были полностью реорганизованы как по качеству, так и по количеству. Легкие самолеты, как и самолеты сопровождения, удвоены. Мощность бомбовых нагрузок для бомбардировщиков утроена. В докладе съезду партии он сделал удивительное заявление, что Красная Армия располагает истребителями, способными развивать скорость свыше 500 и до 1000 км в час. 300-600 миль в час. И с потолком от 14 до 15 тысяч метров. Приблизительно 44 тысячи футов. Почти 9 миль. Примечание посла. В то время эти заявления характерно пропускались мимо ушей многими в Москве. Опубликованные отчеты инженерных и технических экспертов миссии Бивербрука и Гримана устанавливают с большой вероятностью, что эти показатели вовсе не были завышены Ворошиловым. Сталин тогда сказал, «Вторая всеобщая империалистическая война стала неизбежной». Ворошилов сказал, «Более чем когда-либо мы знаем, что единственная надежная гарантия от нападения на советское государство – поддержание Красной Армии и флота в состоянии реальной и постоянной боевой готовности». Советские лидеры очень ясно видели не только прогресс, но и конечную цель метода агрессии, применявшегося Гитлером и Муссолини. 1937 и 1938 годы стали для Советской России тем же, чем 1940 и 1941 годы являются для Соединенных Штатов в вопросе подготовки к войне. Чехословакия была тогда для России тем же, чем Британия сейчас для Соединенных Штатов. Когда бастионы Чехословакии пали, а Франция по указке Гитлера отказалась допустить своего союзника к участию в Мюнхенском соглашении, Россия потеряла единственную надежду на оборону за пределами своих собственных сил. Именно из-за этих фактов делаются огромные новые ассигнования и реализуются обширные дополнительные планы по строительству или расширению заводов и производству танков, самолетов и военных припасов не только на Донбассе, но и в глубине страны. Американские авиационные и другие инженеры говорили мне в то время, что эффективность заводов под военным комиссариатом была намного выше, чем под гражданским контролем. Было много свидетельств, которые я видел в своих поездках при осмотре заводов в промышленных районах, что военные были на работе.